Приняв у себя душ, я посмотрел, что мне принес Альт. В бауле был свернутый в рулон новенький комбез техника со штатными ботинками, упаковка армейских пайков и упаковка сока. Самое ценное, на мой взгляд, это был малый инструментарий техника, старый, немного потасканный, но полностью комплектный. Вот это действительно шикарный подарок. Видимо, это все, что тот смог достать. Для меня это было сокровище, так что я даже порадовался приобретению. Надев новенький комбез шестого поколения, я дождался, когда он подгонится по фигуре, придирчиво осмотрел его, чтобы не было никаких нашивок или опознавательных знаков. После чего, сложив все вещи в баул, в кают я возвращаться уже не собираюсь, направился в кают-компанию, которую некоторые называли столовой. В принципе, да, так и есть. Кают-компании предназначены для отдыха офицеров, но тут за этим строго не следили. Да и не было столовой на борту. В одном помещении питались. Альт был на месте. Кроме него в кают-компании присутствовало еще двое из команды. Остальные были на работе, все же по населенной системе ведут, маневрируя отнюдь не маленькое судно, приближая его к терминалу. Меня должны были высадить на терминале, к шлюзу подадут переходную трубу и все, попрощаюсь с командой. Особо кроме Альта я тут ни с кем не сошелся. Капитана так вообще ни разу не видел, поэтому и собирался прощаться с ним в столовой. На подарки я всегда отвечал ответным подарком, поэтому, когда по громкой связи объявили, что переходный узел подали и меня ждет представитель приюта, протянул технику небольшую брошь. Она была сделана из золота в виде розы, очень красиво для ценителей и непрактично для мега-артефактчика. Я из нее еще до того, как потерял магию, сделал защитный амулет 4 уровня. Не бог весть что, но один выстрел из бластера защита выдержит, ну или какую другую атаку. Надеюсь, Альту амулет пригодится. Быстро пояснив растерянному технику, что это такое и как его использовать, работает тот автоматически, я попрощался, обнял старика и побежал к нужному шлюзу. Там меня ждал матрос. Он вместе со мной прошел на терминал, убедился, что меня приняли, передал чиновнику кристалл, видимо, с информацией обо мне, и поспешил обратно на борт судна, ну а мы двинули вглубь станции. «Мы спустимся на планету?» – полюбопытствовал я у чиновника, но тот проигнорировал мой вопрос. Это был невысокий мужчина, плотного телосложения, к таким обычно на земле прилипает прозвище «Колобок», с лысиной на пол головы. Он был в служебном костюме, а не в комбезе, как я уже привык видеть, и энергично и хмуро шагал впереди меня, помахивая папкой для бумаг, зажатой в левой руке. Зачем она ему была нужна, мне было непонятно, кристалл он убрал в карман, возможно, чтобы представитель не выглядеть. «Мы спустимся на планету?» — повторил я вопрос ему в спину, семеня следом. Он постоянно менял шаг, и я никак не мог приноровиться. «Еще слово скажешь, и я велю старшим ребятам из приюта научить тебя понимать мою мимику», — лишенным эмоций голосом сказал чиновник. Быстро осмотревшись и определив, что мы находимся в коридоре, который не просматривается, потому что ближайшая камера разбита, я сделал чиновнику подсечку и, ухватив его за галстук, отчего он, хрипя, повис на нем, пытаясь вернуться в устойчивое положение, зло зашипел ему в лицо. «Тебе, урод, не понять, что такое ненависть и месть. Меня каким-то сопляками из твоего приюта не испугать. Еще слово, гаденыш, без разрешения скажешь, на вопрос не ответишь, руки-ноги вырву. Понял? Кивни, что понял». Тот с трудом смог кивнуть, и я поставил ее на ноги. Пока он, выпучив глаза на мокром и красном, как помидор, лице, пытался прийти в себя, я похлопал его по бокам, поправляя костюм, и в третий раз задал вопрос, играя кинжалом в правой руке. «Мы спустимся на планету?» «Да!» – прохрипел он. Речь к нему возвращалась, и дальше он отвечал более чисто и четко. «Как мы спустимся?» «На пассажирском лифте, тут работают орбитальные лифты». «Хорошо, что потом? Какие твои действия?» «Рядом с орбитальными лифтами парковка, там у меня служебный флайер. На нем мы летим через всю планету на другой континент. Приют там». «Поближе ничего нет?» – удивился я. «Там столица и посольство, а на вас метка возможного иностранного подданного». «Сколько космодромов на планете, где имеются частные яхты или малые суда?» «Я не знаю, 5, может 7». Неуверенно пожал он плечами, косясь на кончик кинжала у глаза. «Один точно под нами большой, там много яхт». «Хорошо, идем к лифтам, и там без глупостей. Я в любом случае успею тебя порезать на ленточке, и мне за это ничего не будет. Малолетки не подсудны, я изучил ваши законы». Чиновник как-то сдулся и дальше шагал, шаркая ботинками, то и дело утирая лицо платком. Мы благополучно дошли до лифтового холла. Народу здесь было куда больше, но мы, наверное, шли редко посещаемыми коридорами и без очереди прошли в кабину. У чиновников была возможность не ждать очереди. Окон не было. Заняв пластиковое сиденье, мы терпеливо ожидали начала спуска, а потом и прибытия. «Там парковка, а вот там в 40 километрах космодром», — указал чиновник рукой два направления, когда мы покинули площадь с орбитальными лифтами. Задумавшись, я велел вести меня к парковке. Флайер хоть и служебная машина, но летающая, а топать на своих двоих или пользоваться муниципальным транспортом не хотелось, да и денег у меня не было. В последние недели с того момента, как покинул заповедную планету, я был на чужом обеспечении. Шагая в сторону парковки, я с интересом крутил головой. Все же впервые находился в инопланетном городе космической цивилизации, а то все джунгли да джунгли, поэтому рывок идущего рядом чиновника практически упустил. Тот, увидев двух полицейских по форме вроде они, заорал, что я хочу его убить. Вот идиот. Полицейские сработали правильно. Сделали по шагу в сторону, чтобы толстяк вышел с линии прицеливания, и достали оружие, станнеры, то есть служебные шокеры. Нелетальное оружие, в отличие от моего. Сообразив, что они не хотят меня убивать, хотя в нагрудных кобурах у них были игольники, я тоже решил оставить им жизнь, поэтому метательные ножи рукоятками впились им в лоб под фуражками. Они были в форме, возможно, в бронежилетах, так что лицо у них, руки, ноги не были защищены. Чем я и воспользовался. Третий нож полетел в толстяка, впившись ему в ляжку. Тот упал рядом с телами полицейских. Быстро подскочив к ним, я забрал свое оружие, после чего, наступив на спину толстяка, взял его в руки и стал тянуть назад, чувствуя, как у того хрустят выворачивающиеся суставы. Он начал громко орать, даже визжать. Я всегда стараюсь выполнять свои обещания. Раз обещал оторвать руки-ноги, надо выполнять. К сожалению, сил у меня не хватало, да и ладони скользили по потной коже, но все же назад я их вывернул. Их сейчас бы амулет на увеличение силы оторвал бы все и не заметил. Обидно. Обещание не могу выполнить. С того момента, как толстяк подал первый сигнал, прошло секунд 7. Я держал время и ситуацию под контролем, поэтому заметил бегущих к нам со всех сторон полицейских, с досадой поморщился. В последний раз, дернув руки толстяка вверх, вызвав дополнительный хруст и новый визг, я рванул к подземному переходу, который находился метрах в 30 от нас. Оказалось, и оттуда бегом поднимались двое полицейских. Они, похоже, парами ходят. Оттолкнувшись от стены, я пролетел в прыжке над ними и в кувырке, встав на ноги на несколько ступенек ниже, рванул дальше, успев уйти за угол, до того, как послышались возмущенные крики и шипение станнеров. Народу здесь хватало, поэтому, делая зигзаги, чтобы сбить прицеливание, я рванул по длинному коридору в противоположную сторону, ища возможность уйти от преследования. Выстрела в спину или грудь, впереди тоже замелькали полицейские, я не боялся, ни последнюю защиту подарил Альту, поэтому, заметив, что почти все прохожие прижимаются к стенам, видать опытные, я остановился. Выхода не было, все перекрыты. Может, я сам бы нашел выход, но мне его подсказали. Паренек лет 18-19 студенческого вида указал мне взглядом на ливни сток, вернее, на решетку стока. Слегка кивнув в благодарность, я подскочил к решетке, на ходу натягивая перчатки комбеза, со второй попытки вырвал ее из пазов, втоптали ее прохожие и заклинили, и без колебаний прыгнул вниз, уйдя в воду с головой. Комбез у меня был для космоса, поэтому перед прыжком я успел дать команду на активацию встроенного скафандра спасения. Эти комбезы – классные штуки. Если вдруг возникнет вакуум, то из воротника выстреливает пленка и образует шлем вокруг головы, давая возможность спастись. Обычно воздуха хватает часа на 3, но у меня был продвинутый комбез, на 5 хватит. У баула была своя защита, внутрь ни капли не попадет. Поток был достаточно сильный, и меня понесло по туннелю. Пришлось подрабатывать руками, чтобы не било о стены. Пока возможности выбраться я не видел, труба и есть труба. Источников света мало, колодцы с лестницами вверх, мимо которых меня проносило, вот и все. Жаль, до лестниц я дотянуться не мог, они были несколько выше того потока, что меня нес. Минут через 10 меня вынесло в другой тоннель, большой, куда выходило еще 6 труб. Здесь по бокам туннеля уже были пешеходные дорожки. Вот только забраться на них непросто, 2 метра, но были лестницы, уходившие в воду. Чем дальше, тем медленнее меня несло, поэтому я смог ухватиться за одну из лестниц и по ней поднялся на тропинку. Там, отключив режим скафандра, поморщившись, ливневая труба впадала в канализацию, я находился в ней. Осмотрелся и на ходу пальцами обеих рук, убирая пакет обратно в воротник, направился дальше. Мне нужен был ближайший колодец, чтобы подняться наверх. Минута ходьбы, и я расслышал впереди бормотание и какое-то металлическое звяканье. Поэтому, когда из-за ответвления вынырнула человеческая фигура в лохмотьях, не сильно удивился. Скорее озадачился. Неизвестный держал в обеих руках дубинку, усеянную шипами, направленную боевым концом в мою сторону, странно покачиваясь сбоку на бок, отчего его грязные седые лохмы также покачивались. Над ним был как раз колодец, и вниз падал тусклый свет, позволяя мне рассмотреть бомжа. «Ты пришел, я ждал тебя, исчадие ада!» — вращая глазами, бесновато воскликнул тот. Мелькнувший при дневном свете нож вошел ему точно в горло, и бомж, постояв, удивленно поглядывая на меня, завалился на спину. Я даже шага к трупу сделать не успел, как услышал голос, идущий из-за угла, из-за которого вышел бомж. «Этин, подожди, какие исчадия ада? Команды к началу игры еще не было». «Тьфу, игроманы чертовы», — сплюнул я, сразу все поняв. Забрав нож, я по скобам стал подниматься наверх. А внизу тот же неизвестный все пытался добиться ответа от трупа. В его голосе все больше и больше звучала тревога и испуг. Добравшись до крышки, я повернул рычаг, и люк ушел в сторону. Выглянув, я быстро нырнул обратно, закрывая люк. Мало того, что колодец выходил в деловой дорогой район на перекрестке улиц, там еще метрах в 10 спиной ко мне стояли двое полицейских. Скатившись по скобам вниз, я спрыгнул на брусчатку тропинки рядом с трупом, у которого стоял еще один бомж, как я теперь понял, в маскарадном костюме. Достав амулет, я приложил его к шее трупа, и тот закашлялся, выхаркивая кровавые сгустки. Пришлось помочь ему повернуться на бок, чтобы он не захлебнулся. «Кто такие?» – жестко спросил я у второго, который еще не отмер от ступора, напоминаю статую. «Мы, менеджеры, играем в злобного шахтера. Сегодня на игру записались 1500 желающих, а мы опытные игроки», — немного заторможенно ответил тот. «Это по канализации ползают 1500 идиотов?» — заинтересованно уточнил я. «Ну, да. Но веселее будет полицейским, которые ищут меня, а будут находить игроманов», — хмыкнул я, после чего, осмотрев обоих парней, а им было лет по 25, я спросил. «В одну серьезную игру поиграть хотите? Выиграете, все вам завидовать будут. Проиграете, тоже славы не избежите. Криминальный». Последний я добавил себе под нос, тихо-тихо, чтобы никто не услышал. Раненый, трогая горло, встал, посмотрел на окровавленные пальцы, он их об одежду испачкал, и зашушукался с напарником. «Что за игра?» — поинтересовался подраненный мной. «Экшен. Бегство с препятствиями, стрельба, вой полицейских сирен и побег с планеты. В последнем вы можете не участвовать. Называется «Догони Арни». «Не слышал о такой. Кто ведущий?» — продолжал допытываться бывший раненый. «Я». «В игре вы мои помощники и подтанцовка. По дороге опишу, что делать. До вечера нам нужно оказаться на космодроме и угнать судно, причем нас будут ловить. Загонщики в маскарадной форме полицейских уже выпущены». «По-моему, это бред, ты нам врешь», — сказал второй, уже пришедший в себя. «Согласен, Стони, чушь какая-то». «Чушь не чушь, но вам так или иначе придется принять участие в этой игре», — доставая сабли и вешая их за спину и застегивая сбрую, сказал я. «Ха!» — воскликнул Тони, выставив вперед свое оружие, кирку, и ошарашенно замер, когда сабли, не встретив препятствий, срубили ее у рукояти. «Парни, вы в игре, поэтому вам остается слушать мои команды. Первый вопрос на сообразительность. Нужно много наличных, которые имеют ход везде, включая другие государства. Где их взять?» «В банке», — неуверенно ответил Тони, бросив в воду рукоятку кирки. «Уточню вопрос. В каком ближайшем банке можно их найти?» «Тут рядом частный банк, работающий по кредитам. Братья Майер называется», — сказал Этин. «Наша фирма с ним работает. У него всегда в хранилище имеется наличность в виде кредов. Это общее для большинства государств платежное средство. Ими даже пираты пользуются, считая стабильной валютой». «Ставлю задачу Этину. Он получил первое очко в игре. Рассчитать скорость и максимально быстрый маршрут к банку. Определить ближайший выход коллектора к нему. Описать внутреннее помещение банка с постами охраны». Тот на несколько секунд задумался и довольно толково все описал. Похоже, он действительно часто там бывал. «Игрок Этин получает первое задание – проводник. Бегом марш, веди нас к первому ключевому заданию в игре». Подгоняя обоих неудачников кинжалом, те уже поняли, как попали, я рванул за ними. Менеджеры оказались вполне спортивными парнями и полкилометра по запутанным коридорам туннелей пробежали быстро. Даже не откликаясь на призывы других встреченных нами игроков остановиться и принять с ними бой. У нас была другая игра, один руководитель и главный игрок, и двое подневольных помощников. Хотя, судя по лицам, развлекался я тут один, но зато от всей души. Добравшись до нужного колодца, мы поднялись на улицу, пришлось подталкивать помощников снизу. Там мы быстрым шагом двинули ко входу в банк. Тут всего-то проезжую часть пересечь, и вот он банк в старинном здании, занимающем весь первый этаж. Игроки удивленно захлопали глазами, заметив, что сбруя с саблями пропала, а кинжал исчез в кармане, но ничего не возникали. Глаза у обоих блестели от возбуждения, ноздри трепетали. Похоже, они сами того не осознавая, начали втягиваться в новую для них игру. «Заходите первыми и блокируйте охранников, остальное в моем исполнении». Сотрудники банка и немногие посетители были изрядно удивлены, когда в холл зашли два оборванца-бомжа в седых космах, а за ними улыбающийся паренек. Естественно, никто отреагировать не успел. Двух охранников с недовольными минами, перегородивших путь бомжам, я вырубил, после чего в прыжке с саблями изрубил на потолке турель и два скрытых подавителя, а рукояткой метательного ножа вырубил третьего охранника, сидевшего за бронированным стеклом. Как я это сделал? Так стекло не до потолка было, а я, уцепившись за потолок, метнул в него нож, после чего мягко спрыгнул на пол. Подскочив к старшему менеджеру банка, я приставил к его горлу кинжал и громко велел. «Блокируй входные двери, на рекламу подай сообщение, что банк закрыт на техническое обслуживание». Когда тот все выполнил, я всем приказал. «Строимся в колонну и двигаемся к хранилищу». «У нас нет кода к его дверям». «Несущественно», — отмахнулся я и велел невольным напарникам, наконец вышедшим из ступора. «Гоните их к хранилищу». Хранилище было в подвале, и тут был еще один охранник за решеткой. Он за ней чувствовал себя в полной безопасности и, злорадно улыбаясь, набирал код на коммутаторе. Улыбка пропала, когда решетка, срезанная саблями, упала, а его губы расплющились о мой кулак. Потом он зачем-то упал и стал, катаясь, биться о мои ноги. Мазохист, наверное. «Давай-давай, заводи их сюда», — скомандовал я напарником, придирчиво изучая огромную сейфовую дверь, прикидывая, возьмут ее мои сабли или нет. Оказалось, в легкую. Я не стал на щепки строгать металл, просто по кругу, кроме петель, провел линии и велел мужчинам из заложников тянуть створку на себя. Ухватившись за скобы и поворотное колесо, они потянули створку на себя, и та открылась, после чего на порог попадали срезанные языки замка. Крупные такие округлые куски металла. «Вперед!» — скомандовал я и снова последним прошел в помещение. «Где у вас тут креды хранятся?» «Вам на личности или в банковских чипах?» «Чипы с паролями?» — с подозрением спросил я. «Да», — нехотя ответил старший менеджер. «Себе оставьте, их отследить как нечего делать. Где наличность?» «Вот в этих 8 пластиковых кофрах», — указал менеджер на черные кофры, стоявшие в 4 ряда на одном поддоне. Открыв 2 верхних, я посмотрел, что внутри. Там упакованными пачками находились банкноты небольшого номинала. Сбросив кофры на пол, отчего деньги высыпались и улетели под ноги заложников, я открыл следующие 2 кофра. Тут тоже была мелочевка. «Лучше брать максимальный номинал, по деньгам унесу больше». В 3-м ряду в одном из кофров был максимально крупный номинал, каждая банкнота по 1000 кредов. С учетом стандартной зарплаты корабельного техника, который получал по 500 кредов в месяц, я богач. К этому кофру сбоку был прикреплен лист, по нему становилось ясно, что в нем ровно 20 миллионов кредов. Вот из этого кофра я и стал доставать пачки с банкнотами и убирать в баул. Еле-еле, но все, что находилось внутри, уместилось в бауле. Даже пару пачек мелочевок взял, убрал в карман комбеза, чтобы была наличность. Остальное можете забрать себе и списать на меня. Милостливо разрешил я заложникам и скомандовал своим игрокам. Парни, за мной. Радовался я рано. У входа уже стояло несколько полицейских машин и подъезжало еще. Организовывалось оцепление. «О, беда!» – затормозил я в холле и, поскальзываясь на полу, рванул обратно. Игроки последовали за мной. Мы пронеслись по коридорам и оказались у черного выхода. Ну и там были полицейские. Правда, немного, да еще и в зоне работы моих амулетов. Достав нужный, я облучил полицейских безвредным излучением, которое вырубило их. «За мной!» — снова скомандовал я и выскочил наружу. «Проводник, тебе задание. Веди к ближайшему колодцу». Тот рванул вперед и через задние улицы вывел нас к проспекту. Там на повороте был люк, но рядом стоял полицейский. Облучив также и его, я встал на охрану парней, кинувшихся открывать крышку, но потом последним полез вниз. Вот так мы ушли от облавы. Спустившись, я сказал тяжело дышащим и переполненным адреналином парням. Следующее задание. При выполнении даются 3 очка и звание «Надежда Арни». Нужно проработать и подготовить расчет, чтобы скрытно вывести меня к космодрому. На подготовку задания дается 10 минут. «Да мы еще отдышаться не успели», — возмутился Тони. «Ничего, это взрослые игры, а не игрушки. Тут все по-взрослому. Так, у кого какие предложения?» Руку поднял мой любимчик, от Тони не было никакого толку. «Если пройти через центральный пост службы коллекторов, то мы в 2 раза сократим дорогу и время». «Идем через пост», — кивнул я. «Веди, Надежда Арни, у тебя уже 4 очка, и до 5-го главного тебе совсем немного». «А что будет, если я получу 5-е очко?» — заинтересовался тот. «Я оставлю тебе жизнь», — просто ответил я. Вот тут-то Тони и забегал. То, что я всегда серьезно отношусь к своим словам, он понял давно, и получалось, что если он за этот поход не наберет 5 очков, то до конца игры ему не дойти. Так что дальше он бежал рядом, стараясь мне в чем-то помочь, намекая, что готов горячо включиться в игру. Когда мы приблизились к посту, я объявил, что дам 2 очка тому, кто обезвредит пост. Тони как ветром сдуло под мое едва слышное хихиканье. Ну да, обещание я выполняю, срублю ему голову. Но кто мне мешает обратно ее приживить? Игра же. Тот действовал быстро, постучал в дверь, поговорил о чем-то со служащим через настенный передатчик, и охранник вышел. Как уговорил, не знаю, но он вышел. После чего последовал удар лбом в подбородок, и дежурный ремонтник сполз по стенке в бессознательном состоянии. Когда мы с Этином ворвались на пост, Тони катался по полу со вторым ремонтником, который яростно боролся за свою жизнь. Я вырубил того ударом носка в висок и сказал тяжело дышащему и встающему с помощью Этина из-под тела ремонтника Тони. «Молодец, ты получаешь 2 очка и звание штурмовика. Надежда Арни, веди дальше». Так, давая несложные задания помощникам, я исследовал за ними по пятам. Те перли как носороги, сшибая все со своего пути, даже на других игроков не обращали внимания, тех, что еще продолжали игры в канализациях и ливневых стоках. Одна бойкая девчушка, опознав в моих напарниках своих знакомых, присоединилась к нам, сообразив, что у нас игра куда интереснее. Подумав, я ее принял. Тут она играла заблудшую жертву с ножом за спиной. У меня будет приманкой. «Это что?» – спросил я, когда троица передо мной остановилась. Тропинка закончилась. Дальше был узкий тоннель, из которого в наш выливался поток мутной воды. «Труба от космодрома, дальше только по поверхности», – сообщил Этин. «Да что за игра-то у вас?» – с возмущением в который раз спросила девушка. Ее, кстати, звали Анни. «Догнать Арни. Новая суперкрутая игра у нас тестирование идет». Тяжело дыша, сползая по стене, ответил Тони. «Молодец, сообразил правильно ответить, очко ему за это». «А можно мне тоже?» – жалобно спросила Анни с дрожащими нотками в голосе. «Можно, игра еще не закончилась, в нее до последнего момента можно набирать новых игроков», – дал я согласие. «Меня зовут Арни, я главный игрок. Значит так, метров 100 сзади остался коллектор с колодцем. Куда он ведет?» «В жилой район на окраине города. Частная застройка. Потом 30 километров и космодром», — ответил Этин, так же, как и все, переводя дыхание. «Лишь я дышал ровно, будто и не пробежал 5 километров». «А какое задание?» — спросила девушка. «Добраться до космодрома и угнать судно», — задумчиво ответил я. «А какие правила?» «Вот», — поднял я палец, — «первый здравомыслящий человек. Нет никаких правил». «От окраины до города идет одна дорога, и степь вокруг. Нужен транспорт», — обдумав все, сказала Анни. «Что есть вблизи?» «У местных жителей наземная техника, летающего транспорта тут нет. Хотя в полицейском управлении есть, но это, понятное дело, не наш вариант». «Почему это?» — возмутился я. «Полиции как раз поставляют армейские машины, прошедшие конверсию, но все же. Отличная идея, Анни. Кто умеет управлять флайером или глайдером?» «Я». «Одно очко и звание «Небесная воительница» получает игрок под именем Анни. Надежда Арни, веди нас в полицейское управление». «Господин главный игрок, мне этот район не знаком, я из центра». «Я тут все знаю», — подскочил Тони. «Я студентом подрабатывал в ресторане, доставлял еду на заказ». «Очко тебе, если доведешь до полицейского управления. Веди наш штурмовик. Звание Надежды Арни снимается, остается старое, проводник. Одно очко также снимается». «Так я же не знаю район», — возмутился тот. «Мог спросить у прохожих. Очко снял за несообразительность». Мы бросились назад и покинули канализацию через люк колодца. Детишки, гонявшие мяч на спортплощадке, возле которой мы вылезли на поверхность, были очень удивлены, когда из-под земли появились 2 старика, девушка, одеяние которой составляли старые рыболовные сети, еще и с ножом на щиколотке, да и их сверстник с большим армейским баулом на длинном ремне. «Бегом не останавливаемся», — скомандовал я, поправляя тяжелую ношу. Рядом с площадкой находился огромный спортивный комплекс с бассейнами, спортзалами и прочим. На его парковке, кроме машин, были и велосипеды. Я даже умилился, как настоящие земные, лишь с небольшими вариациями. «Внимание! Слева стоянка резвых коней. Требуется обуздать их и с их помощью быстро добраться до полицейского участка». Мы выбрали по велику из тех, что были не на замке, и, набирая скорость, покатили по улице, ловя на себе удивленные взгляды прохожих и водителей транспорта. Через пару минут мы были на месте. С виду участок был тих и пуст, но дежурный внутри был на месте, за стойкой. «Что вы хотели?» – спросил он, а потом стал излишне пристально изучать меня и обоих игроков-мужчин. Пришлось его вырубать. «Эй, вы что делаете?» – возмутилась Анни. «Это актер», – отмахнулся я, тихо добавив. «Все тут актеры». В то время, как упал дежурный, распахнулись двери, которые вели на задний дворик участка, и ввалилась толпа полицейских в бронекостюмах и с оружием, но без шлемов, те были у них в руках. Судя по усталому и запаренному виду, они только что вернулись с вызова. Вполне возможно, их привлекали для участия в моих поисках. Я отреагировал первым, просто атаковав их, другого выхода не было, тем более полицейские как раз толпой были в невыгодном положении для обороны. Не говоря уж об атаке. Я метнул 4 ножа, вырубив тех, что были сзади, и рванув вперед, уже заработал руками и ногами. 5 секунд, и все полицейские лежат на полу без сознания. Зря они шлемы сняли. «Великолепно, я такого не видела», — блестя глазами выдохнула Анни. «За мной, оружие не трогаем», — скомандовал я и первым вылетел во двор. Там были еще 4 полицейских, они как раз направлялись к дверям на шум, когда столкнулись со мной. Перепрыгнув через их тела, я подскочил к флайеру, имевшему полицейскую символику и обозначение со спецсигналами, и, влетев внутрь, вырубил пилота, выкинул его наружу, чуть не сбив с ног Ани. «В кабину и летим на космодром», — скомандовал я. «Поняла», — кивнула та. «А куда именно? Космодром большой». «Есть предложение?» «Капитаны и пилоты тусуются в Клоаке, это район баров и забегаловок у ангаров. Если нужно быстро найти судно, то совет дадут только там. Даже на контрабандистов выведут». «Тогда летим в Клоаку». Тони закрыл створку, мы расселись в десантное кресло, и Анни подняла тяжелую бронированную машину в воздух. Набирая скорость, мы полетели к очередной цели и через пару минут были на месте. Флайеры действительно были очень скоростными машинками. «Чего это они?» – удивленно спросил я, наблюдая, как большая часть местных при виде заходящего на посадку посредине улицы флайера стала разбегаться. «Полицейские при оплавах так делают. Наверное, поэтому», – пояснил Тони, также глядя в обзорное окно. «Ясно. Небесная воительница, проводник и штурмовик, вам от меня специальное задание, за которое вы получите по 3 очка. Сбить со следа погоню и уйти от преследования. Надеюсь на вас и благословляю на ратные подвиги. Летите». Парни покивали мне, когда я покидал флайер, а Анни послала воздушный поцелуй и помахала рукой. Почти сразу, поднимая пыль, флайер взлетел и понесся прочь, а я ворвался в ближайшую забегаловку, ища взглядом того, кто мог бы мне помочь. Но, к моему удивлению, она была совершенно пуста. Кроме 2 спавших за булдык и толстой рыжей женщины за стойкой, никого больше не было. «А где все?» – удивился я. «Облава! Разбежались!» «Тьфу ты!» – расстроился я и показал женщине купюру в 20 кредов. «Мне нужно самое быстрое судно с максимально возможной дальностью хода, имеющее прыжковый двигатель. На этом космодроме есть такие лоханки?» «Пожалуй, я смогу тебе помочь», – задумчиво осмотрев меня, ответила женщина. Приняв купюру, она указала на крайнего алкаша, от которого даже с расстояния доносился запах перегара. «Капитан Стив, у него свое судно, говорят, самое быстрое и с прыжковым. О дальности ничего не знаю, но поймать его ни разу не смогли, сколько раз пытались». «А тут он что делает?» «В долги влез, судно заложил, вот горе свое и заливает спиртным. А так он мужик неплохой, растяпа, но неплохой». «Угу», — понятливо кивнул я. «Разбудить его можно?» «Есть специальный коктейль, платить не надо, так сделаю, если ему из долговой ямы поможешь вылезти. Я вижу, ты парнишка справный, серьезный». «Так заметно?» — приподнял я правую бровь. «Полицейские таксистами не подрабатывают», — просто пояснила она. «Работайте». Женщина откуда-то с кухни позвала помощника. Это был дюжий парень, судя по схожести, сын барменши. Он держал за булдыгу, а женщина вливала ему в рот какую-то черную гадость. Реакция последовала почти сразу. Изо рта несчастного пошла пена, он схватился за горло и, пролетев мимо меня, выбежал на улицу. «Тут в 100 метрах озеро, сейчас добежит и охладится», — пояснила мне женщина. «Я тороплюсь», — вздохнул я, после чего, задумавшись, спросил. «Если судно капитана Стива арестовано, то оно без запасов и топлива?» «Правильно понимаешь, без этого вам не улететь. Но мамаша Дори и тут вам может помочь. У меня 5-й сынишка на космодроме работает. Он и топливо зальет, и продовольствие с водой подвезет. За дополнительную плату, конечно. За срочность». «Естественно», — согласился я, — «но нужно сначала с капитаном поговорить». В это время ввалился совершенно мокрый капитан Стив. Похоже, он так сходу и нырнул в водоем. И, идя точным курсом на цель, не отвлекаясь ни на что, подошел к стойке. Подхватив стакан с мутной жидкостью, которую ему подала мамаша Дори, он залпом опустошил его и на несколько секунд замер. «Он в порядке, можете общаться», — сказал мне барменша и указал капитану на меня. «Клиент». Тот обернулся, и я поймал вполне осмысленный взгляд. Капитан несколько секунд меня разглядывал, после чего пригласил за столик. «Хреново выглядите», — сказал я. «Чувствую себя так же. Честно говоря, я мог бы вас вылечить от похмелья легко и безболезненно, но посчитал, что вы так легко отделаетесь, а сейчас я удовлетворен вашим видом и состоянием. Не люблю алкашей и тех, кто любит спиртное». «А сейчас можешь вылечить?» «Могу. Ладно, давай сюда таблетки. Попробую, а то мысли плывут». «В этом нет необходимости». Я достал амулет и облучил им капитана. Тот удивленно прислушался к своему состоянию и с таким же удивлением посмотрел на меня. На пару секунд, задумавшись, он спросил: «Куда вам надо?» «Герцогство Андийское, планета Андора, плата за доставку, покрытие долга». «Главная торговая планета», — криво усмехнулся капитан. «Там самый большой рынок рабов. Приходилось там как-то бывать. Покинул я планету не так уж хорошо, но, думаю, договориться сможем. Вы знаете, какой на мне долг?» «Сколько?» 226 тысяч пальяна. В кредах, если можно, а не в местной валюте. 22 тысячи кредов. Сколько еще за оснащение судна?» «Еще 3», слегка поморщившись, ответил пилот. «Здесь 30 тысяч. Взлетаем через час, поторопитесь. Кстати, что у вас за судно?» — спросил я, наблюдая, как капитан быстро считает стопку тысячных купюр. «Тип Альнор». «Альнор, Альнор», — начал я вспоминать, после чего удивленно посмотрел на капитана. «Это же буксир первого поколения». «Я его доработал, но в документах значится именно Альнор». «Ну-ну», — скептически пробормотал я. «Я знал, что на этих типах буксиров прыжковых двигателей нет, поэтому, скорее всего, судно капитана действительно дооборудовано. Нужно смотреть на месте. Кстати, прыжковые двигатели стояли отнюдь не на всех судах, только всегда на боевых кораблях. На торгашах не так и часто, но у тех же каботажников их никогда не было. Вообще эти движки имелись у процентов 20 всех космических судов, что бороздят Вселенную. Они стоят как половина судна, нерентабельно их ставить. Они необходимы лишь тем, кто летает по дальним маршрутам, и рейсы очень хорошо окупаются». Капитан пообщался с мамашей Дорией, и та начала названивать своему пятому сыну. Тот провел нас на территорию, доставил к судну. Глядя на развалюху, стоящую на опорах, я лишь тоскливо выругался. Похоже, я попал. Пока судно заправляли, заливали в баки воду, а продовольствие перетаскивали на судовой склад, я ждал у шлюзовой, мрачно разглядывая длинный ряд стоявших на приколе судов. Вскоре подошел капитан. «Все, все долги закрыл, можем взлетать». «Надеюсь», — сказал я, непонятно на что намекая. «Еле пропустили, там облаву по всему городу, ищут кого-то». «Могут не дать разрешение на взлет?» — насторожился я. «А зачем оно нам?» — искренне удивился тот. «Все, заходим и начинаем предстартовую подготовку. Вода есть, еда есть, горючка, полные баки. Нормально». Мы прошли на борт судна, и капитан, занимая противоперегрузочные кресла и настраивая пилотский пульт, встроенный в подлокотники, указал на такую же рядом. «Если не займете, вас расплющит по переборке». Удивленно посмотрев на Стива, я сел и пристегнулся. Никому ничего не сообщая, капитан начал взлет. На него сразу вышли диспетчеры, и Стив до самой орбиты ругался сразу с тремя из них. Впечатление, будто он вообще не подозревал о том, что есть полетные правила и инструкции, раз так взлетел. Естественно, нас на орбите ждали патрульное судно и 4 истребителя с флотской базы. На приказ остановиться и принять досмотровую группу, капитан Стив их обхамил, что называется, вдавил педаль газа в пол. Чувствуя, как растет давление и явно спадать не собирается, я с трудом прохрипел: «Что за двигатель тут стоит?» «А, обычно после прыжка спрашивают. Маршевый с крейсера «Ашан». «Сволочь, нас же расплющит». Сколько летал, только глаза красные от лопнувших капилляров. «Ничего, судно у меня крепкое, долетим. Зато будем на месте не через 3 недели, а через 12 дней. Цени». «Ценю», — процедил я, теряя сознание. Кажется, капитан Стив потерял его чуть раньше меня. На мгновение, но все же это порадовало. Очнулся я не сразу, некоторое время продолжал пребывать в забытии, как бы в полусонном состоянии. Мне кажется, в странно знакомом состоянии, которое я уже стал подзабывать, состоянии переполнения дара маны, то есть силой. В сознание, хотя я бы сказал в реальность, меня вернул вопль капитана. Быстро открыв глаза, я удивленно посмотрел на него. Тот расширившимися глазами смотрел на кисти моих рук. Глянув туда же, я вместо крика ужаса вроде капитанского лишь радостно засмеялся. Комбез не был в режиме скафандра, перчатки были мной сняты, и обнаженные кисти полыхали огнем. Даже не огнем, а нечто серьезным, как жар лавы, как яркость солнца. Там мелькали языки огня, но не боли, они не обжигали, так как имели совершенно другую особенность. Однако я был как никогда счастлив, ко мне вернулась магия. Вернее, ко мне вернулась сила. Причем так, что детская сетка, которую я носил вот уже почти год, начала трещать, с трудом сдерживая ее. «В норме. Все. Это просто голограмма сработала». С трудом гася огонь, сказал я капитану. «Как наши дела? Где мы?» Мы разогнались до возможности уйти в прыжок, что и сделали. Сейчас мы в предпространстве. Лететь в нем будем 11 дней. «Когда это ты расчеты сделал для прыжка?» Удивился я, отстегивая ремни противоперегрузочного кресла и доставая медицинский амулет. «И, кстати, а почему ниша для бортового компа пуста? Кто следил за навигацией?» «Так я и следил. Конечный маршрут находился где-то между 3 звезд. Я прыгнул между ними на 11 дней. Там сориентируемся и уже доберемся до места. А комп я продал, деньги нужны были. Сам рассчитываю маршрут. Кораблю комп не нужен. У меня тут все на механике». «Просто замечательно. Я на корабле самоделкина-самоубийцы. 11 лет летаю. Проблем пока не было», – пробурчал капитан, который меня прекрасно слышал. «Медицинский амулет выявил у меня несколько проблемных участков, возникших после прыжка. Надо было активировать защитный амулет на автоматический режим работы. Таких проблем не было бы. Я достал лечебный амулет и залечил повреждения. Потом поговорим», – незаметно вылечив и капитана, сказал я. «Сейчас мне нужно в каюте одному побыть. Срочное дело наметилось». «Ладно». Пройдя в каюту, я реально торопился, иначе высказал бы Стиву все, что о нем думаю. Бросил баул в угол подальше от койки. Опасно держать магические инструменты рядом с одаренным, который пока не взял свой дар под контроль. Они могут быть повреждены сырой маной. Этот дар не тот мой прошлый, он гораздо сильнее, и пока я к нему не привыкну и не освою, мне потребуется носить детскую сетку. Вряд ли долго, но все же она необходима. Та, что была на мне, имела немного другую функцию и отличалась от тех сеток, что носили ученики. Мой дар был не до конца пробужденный, он был другим, без силы, которые, как и дар, еще не приросли к моей ауре. То есть вроде как дар у меня был, но я не мог им пользоваться до момента, пока не возьму свою силу под контроль. И вот настал тот момент, когда магия вернулась, и старая детская сигнальная сетка стала не нужна, а требовалась она как раз для того, чтобы сдержать появившуюся у меня магию и предупредить меня об этом. Сейчас нужно сплести и накинуть уже нормальную детскую сетку, пока не возьму под контроль свой новый, пока еще незнакомый дар. Устроившись на койке, я тихо засмеялся, так как вдруг перешел на магическое зрение. Похоже, наше бегство и этот сумасшедший рывок на корабле поспособствовали тому, что ко мне вернулась магия раньше, чем я рассчитывал. Теперь надо взять ее под контроль. Я сейчас и так держусь на грани, пытаясь ее контролировать. Иначе не удержу, и так трещавшая от натуги сетка лопнет. А вот проведу все необходимые процедуры и уже тогда повоюем. Этот дар был очень силен, я практически на пределе своих сил удерживал его под контролем. А если он вырвется, порвав сигнальную сетку, то разнесет тут все сырой маной, что мне категорически не хотелось. Пока я об этом всем размышлял, пальцы машинально плели новую сетку. 2 минуты и готово. Вот что значит опыт мега-артефактчика. Мне часто приходилось работать с магическими линиями, строя узоры. Так что сетку я сплел и очень быстро. Сдернув старую, накинув новую на себя, я довольно улыбнулся и вытер выступивший на лбу пот. Это уже без проблем удержит, можно не напрягаться. Еще бы минута-другая и все, не удержал бы силу, а сейчас она под контролем. Я прощупал свои новые возможности. Пока не все, но основная, которая меня больше всего беспокоила, порадовала. Магические линии, выдаваемые даром, из которых маги потом плетут плетение заклинаний, у меня выходили все такими же тонкими, что позволит мне оставаться универсалом во многих специальностях. Счастливо вздохнув, я прислушался к своему желудку. Все же с того момента, как покинул транспорт, я не принимал пищу, все некогда было. Я встал и покинул каюту. Капитан находился у себя. Постучавшись и получив разрешение войти, я сказал: «Извини, что накричал на тебя. Больно ты уж необычно пилотируешь, и судно у тебя тоже необычное». «Ничего, все пассажиры так реагируют, а потом, когда добираемся до места, благодарят». «Ну да, от меня тоже спасибо, что вывез Юона. Главное теперь до герцогства добраться. Кстати, я тогда не обратил внимания на твой ответ насчет 11 дней в предпространстве. Я ослышался?» «Нет», — засмеялся тот. «Такие корыта, как мое, по тоннажу действительно уходят в предпространство на 3 или 4 дня». «У меня проще. Я варп-двигатель с крейсера поставил. Стип Орфей». «Просто замечательно. Как он уместился на судне, уже размером с половину твоего буксира». «О, мне пришлось поломать голову. Этот буксир достался мне без кормы. Вот я из варп-двигателя сварил станину и закрепил на нем маневровый двигатель. Потом обшил все чешуйками внешней брони». «Оригинальное решение», — оценил я. «Мои знания техники неплохо позволяли понимать и оценивать то, о чем говорил капитан. Если он сам создал свое судно, то он гений-самоучка». «Точно. Тут ко мне прилетал один инженер с верфи Республики, до него дошли слухи о моем судне, так он хотел его исследовать. Заплатил 100 тысяч пальяна и долго его снимал на камеру и записывал показания тестеров. Сказал, что такое чудо летать не должно, оно почему-то летает, но почему, он пока не понимает». «Я его прекрасно понимаю», — усмехнулся я. «Кстати, топлива хватит на весь полет?» «Да, баки у меня расширены, берут больше стандарта для таких судов. Стержень питания варп-двигателя имеется. Сам понимаешь, прыжки в подпространство очень дороги. Эти стержни стоят как пол моего судна, а хватает их на год. А у меня-то для этого двигателя слишком маленькая масса судна, вот и расход стержня уменьшен. Уже второй год летаю на нем. 20% осталось. Через полгода стержень на новый менять буду, если средства позволят, а пока хватает». Стив говорил правду. Стержни для питания варп-двигателей не просто дороги, а колоссально дороги. Почему торговые караваны ходят в основном в обычном космосе и не имеют этих движков? Вот именно, слишком это дорого, так трюхают. Вот пиратам раздолье, трофеев им хватает, от преследования легко уходят в подпространство или предпространство, как удобнее. В общем, вывод тут понятен. Чем больше судно, тем сильнее оно ест топливные стержни для варп-двигателей. У малых ситуации не лучше, но все же использование их для длительных прыжков себя окупает. Вон, военным кораблям это необходимость, поэтому на всех, даже на транспортах обеспечения, стоят такие движки. Ладно, тогда я сейчас ужинать и отдыхать. Пришлось побегать сегодня. Душ есть? Только влажные салфетки. И то дело. Настроение у меня было отличным. С планеты вырвался, магия вернулась, осталось перетерпеть этот полет, и можно начинать искать учеников. Думаю, к тому моменту дары и силу я возьму под контроль и потихоньку начну развивать их. А как вы хотели? Дар другой, с моим прошлым не сравнить, мне придется заново его познавать, тренируясь. Правда, по сравнению с прошлой учебой, на этот дар у меня уйдет куда меньше времени. Личный опыт тоже нельзя отставлять в сторону, он имеет немалое значение для одаренного. Жаль, что я практически пуст и не имею при себе стандартного набора магических инструментов мага. Будет сложно проводить некоторые магические обряды инициации. Хорошо еще, что истинное зрение полностью под контролем. Я могу включать его и выключать. Теперь больше не потребуется в мага-очках и со стилом из набора ювелира открывать и закрывать баулы, да и работать с другими магическими предметами. Эта проблема ушла в прошлое. Как только я возьму этот дар под контроль, все вернется на круги своя. Кстати, капитан и мамаша Дори на мой возраст даже не намекали. Тут главное поставить себя, настроить внутреннюю ауру на излучение уверенности и злости. Тогда на тебя смотрят не как на несмышленыша, а как на вполне серьезную личность. Вот так. Ну да ладно. Хорошо, что капитан Стив помог мне сбежать с планеты. Если долетим до конечного пункта, на планету, известную своим рынком рабов, то я ему еще 1030 подкину в благодарность, благо могу себе это позволить. Через минуту я ругался, причем досталось всем. Выглянувший из своей каюты капитан быстро закрылся, загремев запорами, сообразив, в чем дело. В кладовке были только безвкусные дешевые солдатские пайки, из еды больше ничего. Но это еще не все. Вода была только в баках, да и то техническая, а в упаковках сок ягод одного дерева с Йона. Я попробовал и с трудом разжал стиснутые резким вкусом челюсти. 11 дней питаться этой гадостью. Взяв с блюда истекающее жиром поджаренное с чесноком крыло индейки, я вгрызся в нежное мясо своими белыми острыми зубами, разрывая его и с удовольствием пережевывая от наслаждения, закатывая глаза. Получилось. Наконец-то получилось. Я никогда не был хорош в магии трансмутации. С прошлым моим даром я не был предрасположен к этой линии магии. Основами владел, кое-что знал в теории общей истории магии, но не более. А тут решил попробовать. Сложил 4 кирпичика сухого пайка и, создав плетение, запитал его силой, после чего на столике появилась эта очаровательная индейка, которую я сразу стал рвать на куски, чтобы было удобно пробовать свой первый опыт в трансмутации и вот сейчас утоляя голод. Как показали языковые обонятельные ощущения, мой первый опыт вполне удался, да и в магическом зрении индейка выглядела как индейка, что означало, что я действительно перешел на новый уровень магии, ранее мне недоступный из-за отсутствия способности к нему. Такое редко, но бывало. К счастью, с новым даром я не потерял те способности, которыми владел раньше, так что, в принципе, новый дар был не только гораздо сильнее, но и расширеннее. Это пока, конечно, был первый опыт, посмотрим, что мне еще доступно, но я и так был доволен. Капитан Стив, уловив аромат блюда, забегал по коридору своей яхты, после чего, сообразив, где источник запаха, стал обнюхивать мою дверь. Я это прекрасно видел, так как в коридоре находились два следящих амулета, и я мог к ним дистанционно подключаться, а картинка шла мне на сетчатку глаза. Не я один страдал от однообразия продовольствия, поэтому, вздохнув, крикнул: «Капитан, заходите, разделите со мной трапезу». Уговаривать того не пришлось. Жадно взглянув на мясо птицы, он удивленно поднял брови, не понимая, откуда это все взялось, но охотно сел рядом и, схватив ножку, впился в мясо. Буквально через несколько секунд в его руках осталась лишь кость, и он облизывал пальцы от жира, присматриваясь к другим кускам на блюде. Заметив, что я изредка делаю глотки из пакета с соком, он взял соседний, вскрыл, с подозрением принюхался, и глаза его расширились. «Красное вино?» – ахнул он. «Второй опыт преобразования материи», – вздохнул я. «Вот этот опыт мне не удался. Получался не тот сорт, какой я хотел. Нужно позже рассчитать на планшете, где в плетении я ошибся, и устранить эту ошибку. Ну и это вино, на мой вкус, неплохое, просто не подходит к обеду». Сделав несколько жадных глотков из пакета, капитан продолжил насыщаться, так что через 5 минут после двух голодных мужиков на блюде остались только кости и кожа птицы. Я ее не любил, поэтому сдирал. Наконец у Стива включились мозги, и он, вытерев жирные пальцы о брюки, спросил: «Откуда это все?» Сделав удовлетворенное лицо и сложив руки перед собой в позе молящегося, я проникновенно сказал: «Я молил Творца, чтобы он принес мне спасение и преобразовал ту пищу, которую вы купили не глядя и не осмотрели при получении, в нормальную еду. Как видите, я не зря закрывался в своей каюте последние дни, у меня получилось». Если бы я не знал, что ничего другого на судне нет, то, наверное, посмеялся бы. А сейчас что-то не хочется, — пробормотал Стив. «Поверьте, боги существуют», — с чувством уверенно сказал я. «А теперь попрошу оставить меня, я хочу отдохнуть. Последние молитвы были самыми тяжелыми». «Да-да, конечно», — растерянно ответил капитан и, поблагодарив за обед, сказал: «Кстати, через час мы входим в обычное пространство. Там определимся и доберемся до Андоры». «Неплохо бы», — кивнул я. Как только дверь каюты встала на место, я взял блюдо и, смяв его, бросил вместе с костями в утилизатор. Если вернуть, трансмутировав все обратно, то не только блюда с остатками индейками превратятся в то, чем были ранее, но и то, что у нас с капитаном было в желудках. А вот этого очень не хотелось. Сходив в санузел, он был дальше по коридору, я умылся и вернулся к себе, лег на кровать отдохнуть. Перейдя на истинное зрение, стал рассматривать столик, на котором в художественном беспорядке валялась всякая всячина, на взгляд обычного обывателя. Вот для одаренного ясно, что там лежит 2 десятка магических артефактов разного назначения и направления магии, свежие поделки, что я сделал недавно. Тренировался в наработке нового личного опыта, привыкая к пока незнакомому дару. Последние несколько дней я пробовал себя в разных специализациях, пытаясь понять, что потерял и что приобрел. О редкой и довольно трудно усваиваемой магии трансмутации я уже говорил, остальное было как обычно. Еще демонологию я не проверил, но у меня при себе не было необходимых инструментов, да и находился я не сказать, что в предназначенном для этого месте. Нет, на этом судне вызвать демонов тоже можно было, но просто негде нарисовать защитную пентаграмму, а без нее это дело чревато, тем более я, всецело усвоив дар, пока не развернул его в полную силу. Не было для этого времени, может месяц, а то и 2 понадобится, чтобы я начал работать на рефлексах, а не контролировал каждое свое движение. Тут чуть маны больше добавишь, и все, или взрыв, или плетение развеется. Второе как-то безопаснее, магические взрывы разные бывают. В принципе, за эти 11 дней ничего такого необычного, кроме появления у меня магии, больше не случилось. Она, наконец, приросла к моей ауре, и я получил к ней доступ. 3 дня я просто тренировался с саблями в каюте, набирая опыт боя в ограниченном пространстве. А когда капитан спал, то и в коридоре занимался. Жаль, крохотный трюм у судна не имел герметичности, но ничего, и так хватило места для тренировок. На 3-й день наступил новый прогресс. Я смог своей маной заряжать накопители. В первый свой опыт освоения магии еще в том теле у меня это получилось как-то быстрее. Тут затянулось, что настораживало, но зато я взял дар под контроль гораздо быстрее, вот это обрадовало. На 4-й день отпала необходимость в детской защитной сетке. Одаренные это сразу чувствуют, не могу словами объяснить, но просто поверьте. Я снял ее и в этот же день начал экспериментировать с магией и плетениями. Так что последние 7 дней я был основательно занят созданием амулетов и артефактов. Сперва создавал слабенький, делал пробу силы, нарабатывал новый опыт. Все же дар от моего прошлого реально отличался. У каждого мага он свой, это как отпечатки пальцев. Потом начал переходить на создание амулетов среднего уровня мощности третьего. До серьезных второго и первого мне было пока далеко. Хотя попробовать, конечно, можно было для чистоты эксперимента. Нет, все же пока не замахивался, нужно на этих тренироваться. Незаметно для капитана я сделал коридор великолепно защищенным местом. То есть сделал в нем тренировочный зал, там и тренировался в боевой магии. Если бы не плетение, написанное на стенах, полу и потолке моей кровью, разнес бы я это суденышко на куски. Сила с новым даром настолько увеличилась, что пугала. Приходилось соизмерять нанесение ударов. Раньше, зная свои возможности, я машинально бил боевыми плетениями именно той концентрации, сколько было нужно. Сейчас же мог ударить или излишне сильно, или излишне слабо, вот и контролировал атаки, нарабатывая новый опыт до автоматизма. На шестой и седьмой день начало потихоньку получаться. Естественно, за 7 дней многого я не добился, как уже говорил, тут месячными тренировками попахивало, но тем прогрессом, что уже был доволен. Да что доволен, я до сих пор счастлив, что ко мне вернулась магия, и уже в злобном предвкушении прикидывал, как произойдет наша встреча с похитителями учеников и спецназовцев. Ох, развернусь я, дайте мне только прийти в себя и снова стать архимагом боевой магии, а я ведь был архимагом. Я был магистром по магическому рангу Тории и перешел на следующую ступень благодаря ученикам, давшим мне возможность называться архимагом. Только архимаг мог иметь такое количество учеников, да и по силе и знаниям я уже вышел на этот ранг. Вдруг я почувствовал изменение фона и легкое физическое неудобство. Такое бывает, когда судно выходит из-под пространства в обычный космос. Встав с койки, я вышел в коридор и прошел в рубку, которая по всем инструкциям должна была иметь бронестворку, защиту от чужаков, но ее не было. «Как у нас дела?» – поинтересовался я, присаживаясь на край своего противоперегрузочного кресла. Капитан Стив сидел в своем кресле, изредка бросая взгляд наружу через обзорные окна кабины, что-то изучал на большом листе. Привстав, я с изумлением опоздал на нем карту службы аэронавигации, причем 40-летней давности. Капитан Стив летал по звездной карте. Не то чтобы меня это разозлило или напугало, я-то, вернувшийся магией, по-любому выживу и доберусь до Андоры, даже в открытом космосе, но удивило точно. Капитан Стив меня забавлял своей простотой к важным в космосе правилам полета и навигации. Никто тут так, кроме него, не летал. «Все, нашел», — обрадованно воскликнул он и задумался, хмуря брови, что-то мысленно рассчитывая по карте. «Далеко от Андоры вышли?» — догадался я. «Нет», — отмахнулся тот, — «до нее часов 18 на полном маршевом ходу, просто рядом база военных государств. Я с ними уже встречался лет 7 назад, и расстались мы плохо. Ищут они меня, вроде даже премию обещали за живого». «Может, забыли?» «Такое не забывают», — отрезал капитан. «Они хоть и строят правовое государство, а как были пиратами, так ими остаются. Будут мстить. Сейчас на их патрульное судно не нарваться бы, а то всех в этом секторе поднимут». «Шанс есть?» «Скорость максимальную набрать и рвануть к Андоре. В прошлый раз только на скорости ушел. По мне ракеты выпускали, ну и от них ушел. Вот что, я тебя у Андоры быстро высажу и сбегу, пока не перехватили. На терминалы или орбитальные станции опасно садиться, перехватят гады. Но там, на краю системы, есть топливные терминалы для транзитников. У них живые операторы, не автоматика. Высажу на одном таком, а ты потом вызовешь челнок, и он доставит тебя на планету. Так нормально?» «Без проблем, мне главную планету оказаться, а там я разберусь», – пожал плечами. «Вот и отлично, заодно и заправлюсь на том терминале, где тебя высажу. Пока поймут, в чем дело, уже сбегу». «Кстати, а что ты натворил?» – поинтересовался я, устраиваясь в кресле и застегивая ремни. «Если Стив собирается гнать на полную, то это жизненно необходимо». «Помимо этого, я накинул на себя защитный доспех, и нагрузку при разгоне я теперь просто не почувствую. Хорошо быть магом». «Ну, было там одно дело». Нехотя протянул тот. Тоже пристегнув ремни, он начал разгонять свое судно. Пилотских экранов не было, мы могли наблюдать, что происходит вокруг в узкие окна кабины. И я видел, как большая планета, похожая на Марс, уходит по левому борту за корму. И все же. Просто так за каким-то вольным капитаном пираты гоняться не будут. Есть серьезная причина. Давай, выкладывай. Разбудил любопытство. Теперь гаси его. Я повредил флагман эскадры ВКС герцогства. «Это как?» – искренне удивился я. «Флагманы обычно линейные корабли. Как его можно повредить? На твоем суденышке даже вооружения нет, скорость только и спасает». На скорости и повредил. Влетел в квадрат, где проходили учения, увернулся, сбрасывая скорость от одного корабля, от другого, и врезался в борт флагмана, он на пути был. Ладно, скорость была небольшой, даже нос не сильно повредил. Повезло, успел развернуться и дать дёру. У меня груз из контрабанды был, не хотел я на рудники попасть. И что, из-за этого пустяка думаешь, тебе отомстят? Что ты там сделал? Краску поцарапал? Да лучше бы поцарапал. Нет, я попал туда, куда специально врезаться не получится. Тут, понимаешь, это столкновение не то чтобы пустячок. Я гораздо позже узнал причину, когда выяснил, что меня ищут. А тогда повезло, смог уйти. Так что ты сделал? Удар носом по борту линкора вызвал небольшое, но крайне неприятное повреждение. Как раз у флагмана оказались полны все бункеры для биологических отходов, и после учений судно-осенизатор должно было их откачать. Стандартная процедура. Мой удар вызвал замыкание. В общем, фекалии по канализации пошли обратно. Теперь представь, что экипаж и командование флота были по щиколотку в говне. А вонь какая! Да, протянул я, представив сказанное. Благо, воображение у меня было хорошее. Ты прав, в герцогстве тебе лучше не появляться, пираты такое не прощают, даже вроде как бывшие. То-то и оно, вздохнул Стив. А флагман они после того случая продали. Разговаривать ему уже было трудно, судно продолжало разгоняться, и тяжесть, падающая на нас, буквально вдавливала в кресло. По крайней мере, капитан, я-то чувствовал себя вполне нормально, никаких неудобств не испытывал. Лишь накопитель амулет, обеспечивающий мне эту защиту, стремительно терял заряд, но на час его еще хватит. Через несколько секунд капитан потерял сознание от чудовищного давления. Но тут маршевый двигатель перешел на обычный режим работы, мы уже набрали необходимую скорость, и Стив зашевелился. Достав медицинский амулет, отвечающий за диагностику, я просканировал им тело капитана, вдруг у него имеются внутренние повреждения. Раньше я не мог использовать все возможности амулетов, но сейчас, когда частично мои умения вернулись, я обратил внимание на некоторые несоответствия, заставившие меня задуматься. Клетки у капитана были искусственно изменены, и это заинтересовало. Стив уже пришел в себя и осмотрелся, пугая красными белками глаз от лопнувших капилляров. «Раньше очнулся?» — хрипло спросил он у меня. «Молодец. Лететь нам еще 18 часов в обычном пространстве. В прыжок мы не уходили. Не хочу тратить запасы стержня, поэтому рубку покидать не буду, чтобы успеть увернуться от встречных объектов. Радар работает, так что успею. Иди отдыхай». «Скажи, Стив, а сколько лет обычно живут люди, если, конечно, доживают до старости?» «Да как везде», — удивленно посмотрел он на меня. «170-180 — обычный возраст жизни. Некоторые до 200 доживают, но это совсем уж долгожитель и редкость. Это же общеизвестно. А почему ты интересуешься?» «Ага-ага», — кивнул я своим мыслям и задумчиво посмотрел на капитана. «Да так, вспомнилось кое-что. Ладно, если что, я у себя». Так как судно уже не было на разгоне, то и тяготение пришло в норму и было обычным. Я отключил защиту и вернулся к себе. Скоро будем на месте, поэтому я решил собраться и выспаться. Собирать особо было нечего, все из новодела я убрал в баул, туда же личные вещи, и не раздеваясь, на подобных судах снимать комбезы опасно и неосмотрительно, лег и прикрыл глаза, почти сразу провалившись в сон. Это нетрудно при необходимой концентрации. Проснулся я сам, никто не будил. Широко зевнув, сел на койке, помотал сонной головой и направился в санузел, нужно было привести себя в порядок. После умывания подхватил из кладовой, ставший ненавистным за время полета солдатский паёк и сок, я прошел в рубку, где спал Стив. «Эй!» – испугался я. «Кто судном управляет?» «А что им управлять?» – зевнул тот. «Дальше до Андоры никаких планет и звезд у нас нет. А если искусственный объект, то радар запищит, и я успею проснуться. В норме все». «Как с флотскими пиратами? Ушли?» – спросил я, сдирая упаковку с пайка. «Сейчас да, но нас обнаружили, пытались перехватить, однако, как и в прошлый раз, у них ничего не вышло. Думаю, они уже отправили сообщение на Андору и нас там ждут. Куда мы летим, их навигатором понять несложно». «Проблемы будут?» «Вряд ли, только заправиться я не успею. Высажу тебя и свалю. Где-нибудь на трассе заправлюсь, там множество топливных терминалов», — ответил Стив и с тоской, посмотрев на мой паёк, который я уже наполовину съел, с ностальгией спросил. «А ты еще раз не можешь попросить Бога дать нам вкусной пищи?» «Теперь уже нет. Они, гады, только по одному желанию выполняют». «Жаль. Искренне жаль». «Ничего, у тебя будет много времени после нашего расставания. Молись. Меня услышали, тебя услышат». Не то чтобы я не мог преобразовать пищу, просто Стив не знал, что мне стоило сделать ту индейку. Все-таки работал практически на ощупь. Ведь как? Обычно маги-трансмутаторы, но очень редкая профессия, брали за основу реальные объекты. Например, взять тот же перечень блюд. Они в ресторане, ну или дома, делали магический слепок готового блюда и оставляли его в памяти магического жезла или посоха, или на амулете. Зачастую таких слепков разного предназначения у них было несколько тысяч. Такой слепок накладывается на те же пайки или другой материал, и происходит магическое изменение предмета. Вот по слепку и получается то блюдо, которое хочет вкусить маг. В моем же случае из-за отсутствия необходимого слепка пришлось идти на хитрость. Помучился, поломал голову, чтобы обойти некоторые препоны, но все-таки получилось. Индейку я ваял почти двое суток. Взял это блюдо из своей памяти, доводилось пробовать на тории. Придал внешний и внутренний вид, лишь напоследок поэкспериментировал со вкусовыми качествами и запахом. Это на словах просто, а так эти два дня я держался только на силе воли. Задача действительно была архисложная, но повторять ее без особой надобности не хотелось. С измененных предметов, взять ту же индейку, слепок не снимешь, поэтому мне придется работать сначала. По времени я это сделаю, конечно, быстро, так как уже набил руку, но терять 6-7 часов на готовку не хотелось. Вот спущусь на планету, тогда нормально и поем, да еще на будущее сделаю слепки всех блюд. Нужные заклинания я уже сформировал и подготовил. «Долго нам еще лететь?» – спросил я. «Часа два, и будем на окраине системы. Ты хорошо так уснул, и погоню проспал, и уход от ракет». «Это я могу. Ладно, я к себе. Крикни, когда на подлете будем. Я сразу перейду на борт терминала, чтобы тебя не задерживать». «Хорошо», — кивнул капитан. За все время полета Стив ко мне с вопросами не лез. «Есть пассажиры, ладно. Мы общались только во время завтрака, обеда или ужина, если я, занятый работой, не питался у себя в каюте. Я-то нашел себе дело, и свободного времени у меня практически не было, лишь по часу тратил на тренировки с саблями. Но, как оказалось, и Стив имел средства, чтобы развеять скуку, если с интересом не наблюдал за моими тренировками. У него в каюте был визор старого голопроектора с треснутым экраном и приемник. Так что все время полета он просто валялся на койке и смотрел фильмы, первое время страдая от похмелья. Спиртное он незаметно для меня протащил на борт и быстро его прикончил». Ничего, трезвым капитан тоже был в норме, добродушный такой здоровяк. Покинув рубку, я выбросил в утилизатор упаковки из-под пайка и сока и прошел к себе в каюту. Первое время, то есть первый день полета, съедаемый любопытством техники, я облазил все судно. Стив, гордый таким вниманием, показывал все, что меня интересовало, ничего не скрывая. Честно скажу, знал бы, с какого металлолома собрано это судно, названия у него не было, Стив яхтой его назвал, то ни в жизнь бы не согласился подняться на борт. Лет 20 назад Стив работал на корабельной свалке, утилизируя разный технический хлам, пока ему в голову не пришло собрать что-то интересное. Имея начальные знания корабельного инженера и специальность техника, он смог своять вот это чудо. На это у него ушел почти год, но судно летало без проблем. Не имея документов о происхождении, о свидетельстве на гражданского флота, кроме паспорта на корпус или чего-то подобного, он просто сбегал от всех надзирающих органов. Так что эта суденышка находится в розыске во многих государствах, теперь включая еще и республику. Герцогство Стив набедокурил раньше, да и то случайно. Наконец я услышал оклик, поэтому убрал в баул магическое стило из комплекта инструментов ювелиров, туда же заготовку для будущего амулета и, подхватив баул, поспешил в рубку. В каюте ничего моего не оставалось, все забрал, ничего не забыл. «Ну что?» – спросил я. «Подлетаем, беги к шлюзовой, сейчас переходить будешь. И это, у меня там стыковочный узел воздух травит, так что советую перевести комбез в режим скафандра», — предупредил Стив, отвлекаясь от разговора с оператором топливного терминала. «Понял. Пока, дружище, и спасибо». Я крепко сжал ему плечо и сунул 5000 кредов. Заслужил. После чего рванул к шлюзовой, на ходу надевая перчатки и проводя герметизацию комбинезона. О том, что узел травит воздух, Стив немного слукавил. Тут целая дыра была, поэтому в шлюзовой воздуха практически не было, и пришлось проводить стыковку и шлюзование в ручном режиме. Ладно, хоть этот механизм у Стива работал, не заржавел, а то я не смог бы приналечь на рычаг из-за своего легкого веса. Как только створка ушла в сторону, я забежал в шлюзовую терминал и нажатием на кнопку активировал закрытие. Легкий, едва заметный толчок показал, что Стив отстыковался и сейчас, наверное, драпал прочь из системы от планеты, уходя от патрульных судов и космических перехватчиков. Они в космосе считались самыми скоростными судами. Стив от них уйдет, я был уверен в этом, раньше уходил, почему сейчас не сбежит. Когда прошла стандартная процедура дезинфекции, внутренняя створка ушла в сторону, я увидел парня лет 20 в комбезе техника. Он держал в руках большой медицинский кофр срочной помощи и удивленно смотрел на меня. «Мне сказали, что ты умираешь и срочно необходима помощь». Какая еще помощь? Настала моя очередь удивляться. Я просто пассажир, капитан сказал, что не сможет меня высадить на планете. Нарушил какие-то летные правила, чтобы не платить штраф, решил высадить меня у вас. Сказал, что можно вызвать сюда челнок. «Вот Хуршев выродок», — выругался парень, — «обманул. Ладно, пошли на борт, сейчас свяжусь с диспетчерами и вызову челнок. Надеюсь, твоего капитана поймают и накажут как следует». Жилого модуля как такового на топливном терминале не было. Была лишь комната для отдыха с большим диваном, где спали операторы, ну и кабина управления. Этот оператор дежурил уже 3 дня из той недели, что ему положено, и, по его словам, ничего схожего вроде моего случая с ним не происходило, так, скука одна. Сходив в рубку и вызвав челнок, он задержался там ненадолго, на заправку встало какое-то судно. Пока топливо заливалось в баки, парень вернулся ко мне. «Ты сам вообще откуда?» «Из окраинных миров. Название моей планеты тебе ничего не скажет. Слушай, ты не в курсе, к кому можно обратиться, чтобы получить нужные сведения о прибывающих на планету кораблях и судах?» «От диспетчеров? От кого же еще?» – удивился тот. «Я так понимаю, тебе необходим контакт, чтобы получить нужные сведения?» «Точно. У меня однокурсник с училища как раз диспетчером работает. Могу вас свести». «Будет очень неплохо», – передавая оператору купюру в 50 кредов, сказал я. «Тогда держи». Он перекинул со своего наручного коммуникатора на мой планшет необходимый контакт и сообщил размер оплаты, по которой тот диспетчер обычно работал. Брал он довольно много, но и рисковал головой за передачу сведений. Местная безопасность в герцогстве свирепствовала. Челнок добирался до терминала почти 3 часа. За это время, когда оператор отвлекался от работы, не было клиентов или пока шла заправка, я расспрашивал его об Андоре, правилах и законах. Кстати, о том, что сюда привезли большую партию импатов, он не слышал. Если бы их действительно доставили, шума было бы много. Могли и тайно это сделать, продавая на закрытых аукционах, но слух все равно пошел бы. Это настораживало. Куда пираты делись с моими ребятами и девчатами? Наконец челнок прибыл, я попрощался с Эго, так звали оператора, и направился на орбитальный терминал. Пилотом челнока была немногословная женщина, которая не перебросилась со мной даже пары слов, лишь спросила, я ли клиент, и молча указала на место, куда я должен сесть. Насторожил ее странный взгляд, брошенный на меня, но я поначалу решил, что мне показалось. Челнок оказался грузопассажирским, но кресел почему-то было не 10 по стандарту, а всего 6. Ну да ладно.